ответ Летиции, даже если и был, потерялся в шуме голосов, из которого вдруг выплыла следующая фраза, произнесенная краснорожим и рыжеволосым здоровяком, которого тюльпан видел очень отчетливо, ибо тот находился у окна. «Подумайте, дорогая, генералы Хоув и Клинтон будут очень опечалены, не видя вас там. Всеобщее торжество будет неполным, если не будет самой красивой женщины нашей армии». «Клинтон? Хоув? Злейшие враги приглашены к генерал-майору. Где? Когда? Как? Почему?» «Возьми себя в руки», — сказал себе тюльпан в полголоса. «Ты слишком долго миловался с Нэнси. Ты не ел уже много часов. Ты слышишь голоса. Это точно». Затем кто-то другой, может быть, сам Диккенс, сказал то, что заставило рассмеяться всех этих господ. 8000 солдат регулярных войск и наемников с 15 орудийными расчетами в походе, и командовать парадом будет сам генерал Хоув. «Не забудьте Грея», — воскликнул кто-то другой. «А если он укроется от Грея, стол будет накрыт Шуикил Клинтоном и О'Харой», что вызвало у собравшихся новый приступ смеха. Несмотря на кулинарные сравнения, тюльпан, пришедший в смятение, начал понимать и понял все, когда четко и резкий голос Летиции сказал: «Не критикую вас, господа офицеры, я не испытываю никакого удовольствия присутствовать при унижении человека, пусть нашего врага. Я не испытываю радости от этого, а только стыд». 20 минутами позже, не пропустив ни фразы, тюльпан знал уже многое. Он знал уже столько, что оставалось лишь дождаться за деревом отъезда офицеров, а его план похищения, ввиду более срочных дел, перенести на будущее, как бы это ни было обидно. Часовые, стоявшие перед домом, не слышали, как скрытно к ним приблизился квакер. Квакер напал на них сзади, схватив своими сильными руками за шею и стукнув лбами друг друга два раза. Этого было достаточно. Он придержал их за воротники таким образом, что они мягко повалились на землю, не причинив вреда. Потом он отвязал показавшуюся лучшей лошадь и поскакал рысью, ибо взошла луна, и он не боялся, что его скакун споткнется. Он не боялся быть увиденным патрулем. Не было больше в Филадельфии такого количества патрулей, и он теперь знал, почему. «Мсье тюльпан, я посылал за вами в 5 утра, чтобы доверить вам разведку с большой борзой, вашим большим другом, разделяющим с вами палатку. Его нашли там одного. Ваш дорогой друг, мсье Большая Борзая, дал вашему отсутствию объяснения, показавшиеся мне несколько туманными. Вы отправились на сбор шампиньонов, которым сильный дождь последних дней, кажется, пошел на пользу, так? Я нашел только поганки, мсье генерал-майор. А для заклятия злых духов, я думаю, вы оделись протестантским пастором, квакером, мсье генерал-майор». Так начался подбой часов в 8 утра в палатке Лафайета, разговор между ним и тюльпаном, которого часовой не узнал при его возвращении в Барн-Хилл и немедленно привел к шефу, подталкивая штыком в спину. Лафайет брился с помощью короткого клинка с перламутровой рукояткой, подарком герцогине Айенской, его тещи, напоминавшим о супруге Адриане, о которой он вспоминал только бреясь и когда писал длинные письма о своей славе. Порезав подбородок, глухо ругаясь и вытирая губкой капельку крови, он проворчал: «Итак, мсье, позвольте вас спросить, откуда вы прибыли и почему вдруг квакером?» «Из Филадельфии, мсье генерал-майор». «Из Филадельфии? Точно так, как я только что имел честь вам сообщить. И что вы делали в Филадельфии без приказа? Но не говорите мне, что это из-за верности той юной особе, из-за прекрасных глаз которой, а не из-за любви к независимости, вы и приехали в Америку. Нет нужды толковать об этом, мсье Большая Борзая, ваш сообщник мне уже все сказал». «Этой юной персоне, мсье, увы, Я не смог выразить и малейших проявлений верности, но я слышал из ее уст фразу, сделавшую ее еще дороже для меня. Вот она. «Я не хочу присутствовать на приеме, где я буду свидетелем унижения человека. Я испытываю от этого не радость, но стыд.